Не так я себе представлял его. Я вспоминал совсем другого персонажа и постоянно путался. Сейчас же передо мной стоял обычный с виду темноволосый мужчина, немногим ниже меня, коротко стриженный, одетый в слегка вычурную рубаху с закатанными рукавами, заправленную в темные штаны, которые заканчивались темными сапогами по колено. Я увидел знакомую вещицу у него на шее. Да это же та самая ложка, которую я не так давно разменял на свои эпические предметы. Специально надел, стоящая рядом с ним девушка была мощной, очень высокая, выше меня на полголовы как минимум, одета в полный металл, с головы до ног, щит за спиной, меч на поясе. Расписанные узорами доспехи переливались в лучах солнца. Ей бы диско-шаром работать, а не гостей принимать. Ланаур, 276. Я мысленно извинился, прочитав цифру в ее уровне. Что это за монстр такой, и почему я не вижу уровень Джокера? Лаки, поприветствовал он меня. Прошу, проходи, не задерживайся. Лона удостоилась лишь легкой улыбкой и хлопком по плечу. Было такое ощущение, будто на меня фонарный столб уронили. Монстр. Мы прошли небольшой и красивый дворик, мощеный красным кирпичом и красивейшими цветами. После чего мы прошли второй слой стен, оказавшись во внутренней части бастиона. Мне дали полюбоваться видами с минуту, после чего мне в спину врезался носорог. Лона подтолкнула и мы пошли дальше, зайдя в центральную постройку. Пройдя несколько коридоров, я уже мог поклясться, что заблудился. Мы попали в большое затемненное помещение, а наши шаги звучали гулко всю дорогу сюда. Несколько раз по пути мы натыкались на игроков и НПС, здороваясь с ними. Тут было гораздо оживленнее, чем я ожидал. Очередная стальная дверь захлопнулась за спиной, и моим глазам предстала, наверное, самая красивая картина за все то время, что я провел в игре. За вертикальным прозрачным энергетическим барьером, переливающимся всеми цветами радуги, парили в воздухе десяти, если не сотни различных видов оружия. Мечи всех форм и размеров, от изящных рапир до массивных двуручников, медленно вращались, отражая свет от невидимых источников. Луки и арбалеты, украшенные замысловатой резьбой, зависли рядом с колчанами, полными сверкающих стрел. Посох, испускающие мерцающие искры аури магической энергии, плавно покачивались в воздухе. Среди них я заметил даже несколько жезлов, инкрустированных драгоценными камнями. Топоры, булавы и молоты различных размеров и форм дополняли эту невероятную коллекцию. Кинжалы и метательные ножи, казалось, были готовы в любой момент устремиться к цели. Я не мог оторвать глаз от этого удивительного зрелища. Каждое оружие, казалось, имело свою собственную историю, свою легенду. Впечатляет, не правда ли? С улыбкой спросил Джокер, заметив мое изумление. Я лишь кивнул, все еще ошеломленный увиденным. Это сердце клана асов, продолжал Джокер, приобняв Лону за талию. По одному оружию за каждый потерянный аватар. Гордость, сила и одновременно напоминание об утрате. «Пойдем», — сказал он, — «твоя очередь показывать что-то интересное». Заинтересовавшись о том, что им от меня нужно, я прошел вслед за ними и вскоре мы оказались в одном из внутренних двориков, судя по всему, тренировочных. Я с любопытством уставился на эту парочку, ожидая. Я видела в чате, голос Лоны оказался на удивление мягким, несмотря на ее внешность. «Ты сделал синтез двух уникальных навыков, получив навык под названием «Власть Гелиоса». Покажи его, пожалуйста». После чего Лона прошла в центр дворика, а мне ничего не оставалось, как пройти вслед за ней. К моему удивлению, иконка клана асов пропала над ее головой, а мне прилетело уведомление. «Игрок Лона вызывает вас на дуэль. Согласится? Да нет». Я нажал «Да», после чего начался обратный отсчет от 10 до 1. Лона приготовилась, выхватив щит и меч. Мне ничего не оставалось, как схватиться за верное копье. 7. «Бей в полную силу!» — крикнул Джокер откуда-то из-за спины. «Не надо ее жалеть!» 4. «Просто покажи навык, не надо обижать хрупкую девушку!» — поморгала мне ресничками Лона, явно кривляясь. 2. «Я применил на себе баланс сил, бывшее сияние света, объединенное с усилением тьмы, после чего поддал несколькими усиливающими умениями первого тира». Лона уже тоже светилась, что не было удивительным, смотря на ее уровень. Бой. Улыбка исчезла с лица Лоны и она рванула на меня едва ли не раньше, чем высветилось последнее уведомление перед моими глазами. Я не был готов к такому напору и не знал, что можно начать атаку еще до конца отсчета. В конце концов, это первая моя дуэль, но я не сплоховал, как мне показалось. Я одновременно призвал под себя световую воронку и устремился прочь от нее, помня ее необъяснимый перевес в массе. Я рванул вверх, используя улучшенный рывок ветра, называвшийся сейчас ураганом хаоса, подкидывая себя в воздух. Я думал, что увернулся, но на самом деле моя позиция оказалась плачевной. С ужасом наблюдая за тем, как в меня летит заряженный тьмой меч, будто самая настоящая стрела, я сместился в сторону на пару метров навыком первого тира и атаковал в ответ, запустив копьем в лону. Мерцающий белый свет сопровождал мой ускорившийся снаряд. Красивое зрелище. Она дернулась, но ее движению помешала световая воронка, притягивавшая к себе все вокруг, включая часть расписной ограды, обрамляющей малую арену. Я не виноват. Ну, разве что самую малость. Не подумал. Копье попало в лону, угодив ей прямиком в бок. Краем глаза я уловил движение и едва не потерял концентрацию, когда увидел, как брошенный лоной меч повернул ко мне в воздухе. Вспомнив то, как лона начала атаку, я тоже начал движение еще до того, как копье вернулось мне в руку. Получилось идеально. Копье проявилось в руке перед самым соприкосновением, отбив меч и запулив его куда-то в сторону, пробив одну из деревянных стен. Потеряв инерцию, я начал падать камнем вниз, и эта мысль натолкнула меня на то, чтобы использовать живую скалу, бывшую каменную кожу, объединенную с течением воды. Лона подскочила ко мне, грамотно рассчитав точку моего падения, но не смогла применить на мне свой контроль, так как живая скала защищала от таких воздействий на целых 5 секунд. Я выполнил самый короткий бросок в истории бросков копья. Метнул его не с руки, а кистью, практически впритык. Мне не нужен был урон, мне нужен был эффект парализации от власти Гелиоса. Ха, попалась. Самонадеянная девчонка не стала прикрываться от негативных воздействий, играясь с новичком, за что и поплатилась. По поверхности ее аватара пробегали волны света, а та могла лишь смотреть на меня с выпученными глазами. «Жди, это еще не все». Я призвал цепь упокоения в левую руку, впервые смотря на нее. Потерял секунду на это дело, но не страшно. Оставалось еще целых 6. Холодная сталь обвелась вокруг моей левой руки аж до предплечья и напоминала змею. Каждое звено цепи было покрыто замысловатой гравировкой, напоминающей какие-то древние письмена. Металл, из которого она была сделана, имел необычный золотисто-бронзовый оттенок с легким голубоватым свечением. На конце цепи располагался массивный наконечник в форме головы змея или дракона с открытой пастью. Я не успел рассмотреть, кидая ее с руки вперед и тут же натягивая обратно. Так вот как работает сковывание. Я удивился, когда цепь удлинилась после моей атаки. Хотел было сам ее направить, обматывая ею противника и тем самым сковывая. Но цепь, словно клубок хищных змей, разделилась на несколько отдельных цепей с общим основанием и поползла по телу Лоны. После чего все отдельные цепи, не несколько раз обмотавшие ее, кинулись в землю арены, втыкаясь в нее и натягиваясь, словно струны. Это выглядело эпично, но мне в голову прилетела дурная мысль о том, что это похоже на растяжки, которыми закрепляют палатку на месте. Не хватало только колышков, но, судя по всему, цепи достаточно глубоко ушли под землю. Я засмотрелся настолько, что не заметил, как закончился эффект власти Гелиоса. Лона дернулась раз, второй, не получилось. Напряглась, но тоже тщетно. «Сдавайся», — предложил ей. «Ты дурак», — искренне не поняла Лона, даже бровь вскинула. «У тебя оф не хватит меня сдержать, и урона тоже». Я молча кинул копье, целя ей в голову. Звук попадания был таким, будто металлическим болтом в чугунную кастрюлю метнули. Что-то у меня сегодня сравнение с походами. Выбраться на природу, что ли? Съездить с Гришей и Мелким. Увы, но Лона была права, и наверняка видела мои характеристики. Сомневаюсь, что у игрока такого уровня отсутствует навык подобной моей информации, и то, что он маленького уровня. Мне хватит оф на поддержание цепи на 18 секунд. Я могу продлить это время с помощью хаоса восстановления, бывшая свежесть ветра и сила земли, но навык слишком непредсказуем, восстанавливает от 1 до 50% всех показателей случайно. Могу ударить ураганом хаоса еще раз. Из-за того, что в его составе было возрождение земли, он тоже восстанавливал оф. Немного, всего лишь 15%, хватит на 2 такта, не хватит на 3. 20-25 секунд, мой максимум сейчас. Понимая, что как только она выберется, наступит мой конец, я начал методично, махая рукой словно метрономом, запускать в нее копье за копьем, выбивая искры. Мне даже показалось, что спустя несколько ударов, мой темп увеличился. Если бы он был соткой на том же метрономе, то под конец действия цепи разогнался бы до 130. С каждым новым ударом я делал все более правильную и совершенную стойку, меняя ее на ходу, меняя хват пальцев, заранее после удара вставая в эту стойку. Звон железа залил всю тренировочную площадку. Я не понимал. У меня физической атаки 175 тысяч. Я выполнил уже около 40 бросков, если не больше. Это почти 7 миллионов чистого урона. Я не усиливал его с помощью навыков, сохраняя ОВ для удержания этого монстра. Даже если бы у нее был огромный показатель брони, то она уже должна была бы помереть. Что за бред? А затем Лона показала мне, в чем разница между опытным игроком и новичком. В чем разница между профаном в виде меня и отчаянным, либо попросту безумным виртуозом в игре. Уже привыкнув к своему такту и выдавая максимально возможный урон, я продолжал выбивать последние удары. Повезло с лечилкой хаоса, восстановилось целых 20%. Готовясь применить ураган хаоса, я запнулся, сбился с такта. Что-то было не так, копье. Оно не вернулось ко мне. Почему? Я посмотрел в лицо Лоны, которая сейчас сняла шлем и улыбалась мне кровавой и откровенно безумной улыбкой. Больная сука. Я был восхищен, поражен и ошарашен одновременно. Она скинула с себя шлем в инвентарь, вывернула голову и поймала мое копье зубами, из-за чего то не сразу вернулось. Честно говоря, я хотел ей похлопать в тот момент, но действие моего навыка закончилось, ОВ показала красивый ноль, а все остальные основные умения были в откате. Я мог бы использовать ураган хаоса, но что толку брыкаться, когда я уже 100% труп. Меня похлопали по голове мечом. Лоне хватило двух ударов, чтобы оставить меня с единицей жизни. Дуэль не позволяла умереть. Дуэль окончена. Победитель, Лона. Прекрасно, Лаки. Услышал я у себя за спиной похвалу от Джокера. 85 уровень без единой легендарки за спиной, убил 286. Браво. Убил? Не понял я. Ах да, Лона, покажи ему, попросил Джокер у своей подруги. Лаки, внимание в клановый чат. Лона. Темное возрождение ур. 30. Я мысленно нажал на умение и передо мной открылось его описание. Темное возрождение ур. 30. Этот навык активируется автоматически при получении летального урона, создавая защитную ауру из энергии тьмы, которая восстанавливает все жизненные ресурсы пользователя. Эффект возрождения. При получении летального урона в течение 3 секунд восстанавливает 100 ОС, ОВ, ОМ. Время перезарядки. 1 час. Ага, АВО. Вот эта плюшка, хочу себе такую же. Пролистав свои навыки, с удивлением обнаружил, что некоторые из них получили по паре уровней за сражение. Больше всего прокачалась цепь упокоения, целых 3 уровня. Так вот зачем Лона выходила из клана. Имеют систему как могут, надо запомнить. Моя очередь, сказал Джокер, после чего заменил Лону на арене. Уникальный навык второго тира потрясен. Лона, ты ведь использовала защиту? Да, я пользовала темное сияние. 6 секунд защиты от негативных воздействий, и все равно прошел паралич. Вздохнула она, нечестно, ну вот, а я уж было понадеялся, что честно подловил ее, вот оно как, нормально все, запротестовал Джокер, а затем выхватил из воздуха меч, пару раз им взмахнув, после чего замер на секунду, а затем также вышел из клана. Дуэль, игрок 001 Йокер 100 вызывает вас на дуэль, согласится? Да нет, ну хоть у кого-то в этой игре есть нормальный ник или нет, я согласился. Что я могу сказать о Джокере? Меня разделали подчистую, так и не дав ни разу применить свои умения. Его напор и скорость поражали. Мужик явно умеет обращаться с холодником, и кажется мне, что не только в игре. Слишком круто машет и крутит финты. А о смене атакующей руки прямо во время движения с помощью инвентаря я узнал только что, прочувствовав это на своей шкуре. Тотальное поражение. Потом завязалась небольшая серия боев, к которой присоединился еще один персонаж, никнейм «Цифровой». Одет он был в подобие военного камуфляжа неизвестной мне страны, а движения его были четкими и рубленными. Он не гнушался прямо во время схватки отступать и пользоваться дальнобойным оружием, таким как луки, метательные ножи и арбалеты, которых у него было несколько. Затем пошли схватки в формате 2 на 2, 3 против 1 и так далее. В общем, хорошо подрались, душевно. Я сидел рядом с ареной, прогоняя виртуальную усталость и выслушивал как упреки, так и похвалу от цифрового. Он говорил все четко и по делу, а я внимательно слушал. Показал мне пару приемов с копьем, научил еще нескольким о том, как пользоваться инвентарем во время боя. В общем, это была очень полезная и интересная информация. Бои вряд ли бы остановились, если бы этого не пожелал Джокер. Он оставил меня Лоне на попечительство и куда-то убежал по срочным делам. Вот она, жизнь кланового лидера. Всегда и везде всем нужен. Мои соболезнования человеку. У асов была такая возможность, как хранение вещей и персональные ячейки, из которых мог забрать предмет только тот, кто положил его туда, чем я и воспользовался, оставив на хранении плащ. Меня уверили в том, что я смогу забрать его даже если поругаюсь с асами или если наши пути разойдутся. Даже Кона вызвали, и он подтвердил такую опцию. Хотел было оставить и подвеску, но решил все же таскать ее с собой. Все равно не так много времени пройдет перед тем, как я смогу ее снова надеть. На этом мой визит главной клановой цитадели закончился. Я повидал ребят вживую, и мне они понравились. Думал, что будут какие-то проблемы, но в целом все прошло адекватно. Теперь мой путь лежал обратно в город. Я хотел было воспользоваться купленным заранее камнем возврата, но решил прокатиться на лошадке еще раз, в обратную сторону. Слишком уж хорошие и красивые виды открывались по пути. Увы, но в игре уже успело повечерить, а вместо хорошей погоды лил дождь, из-за чего стоял практически непроглядный туман. Я активировал направленный свет и опустил копье слегка вниз перед лошадью. Смех да и только. Импровизированные противотуманные фары, средневеково-магический вариант. Хоть иди и патентируй. Ехал себе, никого не трогая и думая о своем. И тут, прям как в самой настоящей классике жанра, дорогу мне преградили бандиты. Конь застопорился и даже встал на дыбы, а мне пришлось ухватиться за поводья, чтобы не упасть с него. Из тумана выступило несколько фигур, преградив мне путь, а я спрыгнул с седла и отозвал коня. «Кошелек или жизнь?» – прокричал один из бандитов НПС, выставляя перед собой кривой меч. Я быстро оценил ситуацию, пятеро против одного, не самый лучший расклад. Радовало только то, что их уровни были ниже моего на пятерку. Я попробовал было применить камень возврата, но система выдала мне грустное уведомление. Вы не можете воспользоваться камнем возврата, пока находитесь в режиме боя. Эх, сказал я, ну вот за что мне это? Мариш, о чем это он? Громко шепнул один из бандитов другому. Я о том, ответил ему вместо напарника, что не знаю, где хоронить вас всех буду. И я метнул копье в ближайшего противника, после чего тут же ушел в сторону, использовав ураган хаоса. Ничего не стесняясь, я постоянно удирал и закидывал противников копьями. Когда их осталось двое, забил их цепью, опустошая остатки ов. Убедившись, что противников больше в округе нет, я, стоя под дождем, закинул голову вверх, подставив лицо холодным каплям. Я думал о многом, но прежде всего о том, реальные ли это были люди или нет, а те, которых мы грабили и убивали в пустыне, просто, чтобы стать сильнее. Или те последователи демонитов в туннелях, они ведь тоже были людьми. Я даже и не знаю, что думать по этому поводу. Но почему-то у меня не было ни капли сожаления из-за того, что я убивал. Очень странно, но не было и прямо противоположного, жажды убийства. Я убивал просто чтобы что, стать сильнее, лучше, получить чужие ресурсы. Убивали ли ради этого в давние времена на моей планете? Хотя, а разве что-то кардинально изменилось с тех пор? Войны все еще не утихают, несмотря на весь прогресс человечества. Отбросив меланхолическое мышление в сторону, я быстро похватал честно заработанные трофеи, став чуть богаче. Затем использовал камень возвращения в Харвик. Меня ждут торговые дела. Пора распродавать весь тот хлам, что у меня скопился к этому времени, и присмотреть себе что-то полезное. Чем черт не шутит, может, легендарку какую подобрать смогу для себя. Деньги-то есть. Вспышка телепортации, а затем тьма. Глава 19. Свет. После того, как вспышка телепортации развеялась, я оказался в центре Харвика. Никак не привыкну к разным световым эффектам от телепортации. Дождь, который лил весь путь обратно, здесь сменился легким моросящим туманом. Улицы, как и раньше, были полны жизни. Толпы игроков и НПС. Я почувствовал было странное ощущение, будто мне затылок сверлит. Оглянулся по сторонам, но ничего подозрительного или выбивающегося из общей картины не заметил. Я пошел дальше по широким улицам Харвика, наслаждаясь атмосферой. Остановился в красивом заведении и заказал себе чашечку чая по такой стоимости, которой хватило бы для экипировки меня 20 уровня, вспоминал прочитанное на форуме. Конкретно сейчас меня интересовали предметы. Общепринятым показателем полной экипировки у игрока считался комплект из эпических предметов, распиханных во все слоты активных ячеек инвентаря. У меня так и было. На подходе, через 9 уровней, вообще планировал легендарку надеть. К 150-му полноценный уникальный предмет с отличными бонусами ко всему. Чего мне не хватает для полного счастья здесь и сейчас? Прежде всего, оружие. Я и так уже извратился с этим широким копьем, но привык к нему. Хотя был вынужден признать, что конусовидная форма копья Жоры мне нравилась куда больше. Открыл клановый чат, спросил, может ли кто сделать прототип из оружия и показал там копье Жоры. Мне тут же ответил человек и попросил скинуть ему оружие. Как удобно, ну и первое задание сразу же намечается. Сходил, отправил. Принялся тупить дальше. Странно как-то. Собирался в игру, аж рвался сюда, сидел и чуть ли не выл от скуки в реале. И чем я тут занимаюсь? Точно так же сижу на месте и размышляю о смысле бытия и о чем-то там себе мечтаю. Прогуливаюсь, чай пью. А я ведь раньше, когда слышал об этой игре и подобных ей, думал о ней как о некоем загадочном месте, где люди с утра до вечера носятся как угорелые, залитые по самые брови кровью. Теперь же я сидел и ностальгировал, вспоминая моменты из старых игр. Не все, далеко не все игроки стремились заняться первую позицию или забить как можно больше монстров, на зависть остальным мясорубам. Мне вспомнился человек, который заходил в игру и сидел с нами в голосовом чате просто ради общения, а еще он иногда играл на гитаре. Получалось у него это так себе, но зато как он старался. Интересно, где же этот человек теперь и чем он занимается? Кто знает, кто знает. Мысли дошли до того, что я вспомнил рыбаков. Тоже безобидный народец. Болтают себе, рыбачат. Почему бы мне не заняться этим? Я что, зря рыболовство себе брал? Странно еще то, что оно до сих пор на первом уровне. Эй, система, или как там тебя? Чем я, по-твоему, занимался, проходя спираль, когда копьем кидал в тех монстров? Это разве не подводная охота? Хотя, выходит, что и не совсем рыбалка. Да и для всех производственных навыков нужен подходящий инструмент. Все, решено, спускаюсь к воде и иду рыбачить. Там же и инструмент куплю подходящий, уверен, должен быть в продаже. Я прям чувствовал, как туман наседает на коже, пока спускался к воде. Основные улицы Хорвика были тем шире, чем ближе к воде, но я петлял вдали от них, там, где спускаясь, они наоборот становились более узкими. Вскоре я услышал мягкий плеск волн и почувствовал солоноватый запах моря, отличающийся от того, какой был в соли. На берегу действительно обнаружилась небольшая лавка рыболовных принадлежностей. Продавец, бородатый НПС с загорелым лицом, приветливо кивнул мне. «Чем могу помочь, путник? Ищешь что-нибудь особенное?» – спросил он. Я осмотрел ассортимент удочек, лесок и приманок. Выбор был довольно обширным. От простых бамбуковых удилищ до сложных магических спиннингов. «Мне бы что-нибудь для начинающего», — ответил ему. «И, пожалуй, пару приманок». Продавец одобрительно хмыкнул и достал из-под прилавка комплект снастей. «Вот, самое то для новичка. Крепкая удочка, не подведет. А эти приманки отлично работают в наших водах». Он протянул мне небольшой мешочек. «Бери, не пожалеешь». Я расплатился и, взяв снасти, направился к пирсу. Там уже сидело несколько рыбаков, как НПС, так и игроки. Найдя свободное место, я устроился поудобнее и забросил удочку. Едва слышный всплеск воды, крики птиц и неспешные разговоры рыбаков создавали умиротворяющую атмосферу. Я почувствовал, как напряжение последних дней начало отпускать. Я сидел, наблюдая за поплавком и размышляя о своем пути в игре. Внезапно поплавок дернулся. Я напрягся, готовясь, резко дернув удочку, почувствовал, как леска натянулась. Рыба сопротивлялась, но я медленно и уверенно подтягивал ее к пирсу. Сердце колотилось от азарта, первый улов. Наконец, я вытащил трепещущую рыбину из воды. Она оказалась довольно крупной, с серебристой чешуей, отливающей в лучах заходящего солнца. Неплохо для новичка, одобрительно хмыкнул сидевший рядом старик НПС. Морской окунь, хорошая рыба. Я осмотрел свой улов. Действительно, симпатичная рыбешка. Выскочило пару системных сообщений. Вы поймали. Морской окунь, обычный. Навык рыболовства повышен до уровня 2. А да, понадобилось всего лишь почти 3 месяца, чтобы я нашел настройку об уведомлении повышения навыков и сами логи. Вот кто в здравом уме мог догадаться запихнуть их в едва видимую линию под чатом. Система, ты там в порядке? Мировая сущность, как же, веб-дизайнера грамотного себе закажи, божество. Тем не менее, я был доволен. Приятное чувство удовлетворения разлилось по телу. Я словно опять был мальчишкой и сидел рядом с батей, когда тот учил меня рыбачить. Славные деньки. Я аккуратно отцепил рыбу и спрятал ее в инвентарь. Забросил удочку снова. Грузило опустилось, а вместе с ним и я. Только не в настоящую воду, а в тьму размышлений. Странно, как быстро игра затягивает. Еще недавно я размышлял о том, как это скудоумно. Стремиться вперед и рвать на части все, что попадается тебе под руку. Но теперь я сижу тут и что я вижу? Куча игроков вокруг. Люди называют таких социалами. Те, кто в принципе за оружие никогда не возьмется. Осуждаю ли я их? Нет, совсем нет. Мы просто разные. Может, они боятся, может, просто не хотят всех этих сражений и адреналина. Мои не очень умные мысли прервал новый рывок удочки. На этот раз рыба оказалась меньше. Но борьба с ней принесла ничуть не меньше удовольствия. Вытащив небольшую рыбеху, похожую на камбалу, я снова получил уведомление о повышении навыка. Навык рыболовства повышен до уровня 3. Подумав, отключил уведомление обратно. Только мешать будут. Страшно даже представить, как это будет выглядеть в бою. Время летело незаметно. Я ловил рыбу, общался с другими рыбаками, узнавая все их хитрости и секреты. Кто-то рассказал о редкой рыбе, которую можно поймать только в полнолуние. Другой игрок поделился историей о гигантском морском чудовище, якобы обитающем в глубинах. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, окрасив небо в оттенки пурпура и золота, я решил, что пора заканчивать. Ведро в моем инвентаре, куда я скидывал всю пойманную рыбу, было почти полным, а навык рыболовства достиг 5 уровня. Собрав снасти, я направился обратно в город. По пути встретил торговца, который предложил купить мой улов. Цена оказалась неплохой, и я с радостью продал рыбу, оставив себе пару экземпляров для готовки. Возвращаясь в снятый гостиничный номер, я чувствовал приятную усталость и удовлетворение. День, начавшийся с неопределенности и сомнений, закончился новым опытом и достижениями. Может быть, подумал я, истинная прелесть этого мира не в эпических битвах и погоне за уровнями, а в таких вот моментах простого, незамысловатого счастья. Тьма, свет, дома было шумно, в игре уже успело потемнеть, а тут лишь начинался вечер. Больше всего шума издавал веселящийся сын с собакой. Я услышал, как жена прикрикнула на него и выгнала их во двор, чтобы не мешали готовить. Я спустился вниз и помог ей, потом посидел с дочкой. Настроение у меня было отличным, и из-за этого собеседником я оказался просто прекрасным. Поужинав с семьей, я помог жене убрать со стола. Дети уже разбрелись по своим комнатам, и мы остались вдвоем на кухне. Лиза мыла посуду, а я вытирал тарелки. «Командная работа. Ты сегодня какой-то очень веселый», — заметила она, передавая мне очередную тарелку. «Что-то случилось в игре». Я улыбнулся, вспоминая проведенный день. «Да нет, наоборот. Сегодня был на удивление спокойный день. Знаешь, я даже рыбачил». Лиза удивленно подняла бровь. «Рыбачил? Ты же обычно только и делаешь, что дерешься там с кем-то». «Вот именно», — кивнул я. «Решил попробовать что-то новое. И знаешь, мне понравилось. Там так умиротворяюще». Жена рассмеялась. «Никогда бы не подумала, что услышу от тебя такое про компьютерную игру. Обычно ты возвращаешься либо волнующимся, либо в возбуждении, а тут...» «Сам удивился», — признался я. «Но иногда нужно просто остановиться и порыбачить, что ли». Мы закончили с посудой и перешли в гостиную. Усевшись на диван, Лиза спросила: «И как, много наловил?» «Да прилично», — ответил я. «Даже продал большую часть улова. Знаешь, это напомнило мне, как с отцом на рыбалку ездили». Лиза нежно сжала мою руку. «Я рада, что игра приносит тебе такие воспоминания. Но не забывай, что реальная жизнь тоже важна». «Опять она за свое». «Конечно», — кивнул я. «Просто иногда нужно отвлечься, понимаешь? Мы еще поговорили о детях, о планах на выходные». Потом Лиза ушла спать, а я еще немного посидел, просматривая новости на планшете. На следующее утро я проснулся рано, тихонько встал, стараясь не разбудить жену, и спустился на кухню. Приготовил завтрак для всей семьи, оставив записку, что ухожу на работу пораньше. Тьма, свет, работать, хватит прохлаждаться. Меня послали прокачиваться, а я полдня сидел, рыбачил и торговался. К сожалению, цены на легендарные предметы были поистине драконовскими. Единственный доступный вариант, и в теории выгодный, разменять свой уник на пару легендарок. Мне предложили, а я пока что не отказался. Ломаюсь и думаю. Большинство хлама из инвентаря уже было продано, и сейчас сумма больших монокристаллов у меня в инвентаре поражала 12 миллионов. В принципе, я уже могу купить себе начальную легендарку, без специфических требований и, соответственно, аффиксов, низкого уровня, от 60 до 80. В клане ими тоже торговали, но цены были не сильно приятнее. Все хотят себе легендарки, увы. Сегодня время практически полностью синхронизировано с реалом, я даже сайт специальный нашел для этого. Но, признаюсь себе, вряд ли буду им пользоваться, мне банально пофиг на время в игре. Так, дела. Первым делом, по ссылке, что я там набрал вчера, ну и толкучка у почты. Верю, теперь точно верю, этот мир реален. В гостиницу я вернулся, набрав немало покупок. Первым делом, прототип. Я открыл посылку, не забыв перед этим включить запись для жены, и завис. Это прикол такой, последнее сообщение я продублировал клановому кузнецу в чат, но он не отвечал. Я снял обертку с длинной, едва ли не в мой рост швейной иглы. Даже ушко было на месте. Почесал голову в задумчивости. А это точно за оружие прокатит? Игла действительно выглядела внушительно, хотя и странно для оружия. Она была тонкой, изящной. Совсем не то ощущение, которое я испытывал от других копий. Если там было ощущение зверства и силы, то тут чистая и незамутненной смерти. БРР. Забавно, но ее длина делала ее идеальным копьем. Но ушко на конце вызывало явные сомнения. «Швейная игла, говорите?» Пробормотал я себе под нос. Подняв ее над головой, почувствовал, как она идеально сбалансирована. Возможно, это было необычное оружие, но интуиция подсказывала, что у него есть потенциал. Что-то в ней точно есть такое. И мне уже не так смешно. Почему-то сейчас я очень серьезен, хотя не могу уловить сути начинания этого ощущения. Надо протестировать. Срочно. Выйдя на задний двор гостиницы, я осмотрелся. Место было укромным, без лишних глаз. Покручу-ка я своим копьем. Сменил прототип и приступил к обычной тренировке. Сначала я хмурился, затем я откровенно недоумевал. Скользкая и однородная поверхность иглы открывала новые движения и маневры. Ее легкость и утонченность буквально завершала все те неуверенные и размашистые финты, которые я крутил ранее. Бред собачий. Не понимаю. Дайте мне противника. Забыл об остальных покупках. Я быстрым шагом покинул город и вскочил на коня, едва выдалась такая возможность. Конь резво понес меня прочь от города. Ветер свистел в ушах, а в руках я крепко сжимал свое новое копье. Чем дальше я удалялся от Харвика, тем более дикой становилась местность. Вскоре деревья расступились, открывая вид на обширную равнину. Я спешился и огляделся. Вдалеке виднелись силуэты каких-то существ, вероятно, диких животных или монстров. Идеально для тестирования моего нового оружия. Медленно я двинулся в сторону ближайшей группы существ. По мере приближения я смог разглядеть, что это были волкоподобные твари, только гораздо крупнее обычных волков. Их шерсть отливала синевой, а глаза светились тусклым красным светом. Оборотни, явно что-то в таком духе. Использовал зоркий глаз. Мда, людоволкур, 95, 3 волчары, как на подбор, все разного роста, кривые и косые из-за монокристаллов, что отравили их. Что ж, неплохо для первого теста. Я занял боевую стойку, держа иглу наперевес и приближаясь. Один из людоволков заметил меня и оскалился, обнажив ряд острых клыков. Он припал к земле, видимо, готовясь к прыжку. В следующее мгновение зверь атаковал. Я ожидал этого и сделал резкий выпад иглой. К моему удивлению, оружие двигалось с невероятной легкостью и точностью. Кончик иглы вошел прямо в глаз волка, пронзая его насквозь. Существо взвыло от боли и отпрыгнуло назад. Я не стал давать ему передышки и сразу же атаковал снова. На этот раз игла вошла глубоко в грудь зверя. Волк захрипел и рухнул на землю. Убил его двумя ударами. Я едва успел опомниться, как остальные людоволки бросились на меня. Их было пятеро, я просчитался, и все они жаждали крови. То, что произошло дальше, было похоже на танец. Игла в моих руках двигалась с невероятной скоростью и точностью. Я уворачивался от острых когтей и клыков, нанося удары в самые уязвимые места. Каждый удар был смертельным. Один за другим волки падали, пронзенные насквозь. Их кровь окрасила траву в багровый цвет. Когда последний зверь рухнул, Я остался стоять, спокойно разглядывая копье, будто диковинного зверя, не веря своим глазам. Какая глупость! Битва длилась не больше минуты, но за это время я уничтожил целую стаю монстров, каждый из которых был выше моего уровня, не использовав при этом ни единого навыка. И все это, благодаря обычной швейной игле, только огромного размера. Я получил новый уровень. Меня охватило жгучее желание испытать ее дальше. Я чувствовал, что только начал раскрывать потенциал этого странного оружия. Все еще чего-то не хватало. Нужно было найти более серьезных противников. Желательно, не волчьего типа, а то они мне попадаются как-то слишком часто. Не хватало еще получить какое-то дурацкое достижение, типа мохнатой угрозы. Я сошел с тропы и погнал коня дальше от города, вглубь диких земель Империи Ордо, приближаясь к виднеющейся на горизонте горе Три Императа. Ландшафт постепенно менялся, равнины сменились холмистой местностью, затем начался густой лес. Воздух становился все более тяжелым и влажным. Через какое-то время я услышал шум воды. Спешившись, я осторожно двинулся на звук и вскоре вышел к небольшому водопаду. Вода с грохотом падала с высокого уступа, образуя внизу небольшое озеро. Но мое внимание привлекло не природное чудо, а существа, расположившиеся вокруг озера. Это были огромные жабы, каждая размером с лошадь. Их кожа была покрыта бородавками и светилась странным зеленым светом. На боках у них виднелись редкие прожилки монокристаллов. В который раз, использовав зоркий глаз, я увидел название одного из монстров. Токсичная моножаба УР. 105-652-315-652-315. Я насчитал 7 этих тварей. Они были сильно выше моего уровня, но азарт уже захлестнул меня. Я крепче сжал свою иглу в руках и начал медленно приближаться. Одна из жаб заметила меня и издала громкое кваканье, привлекая внимание остальных. Твари повернулись в мою сторону, раздувая огромные кожистые мешки на шеях. Я не стал ждать и сам начал атаку, атаковав издалека. Дистанция жаб нисколько не смутила и началась самая странная перестрелка в игре. Я крутился волчком, уворачиваясь от токсичных плевков и ударов длинных языков. Игла в моих руках превратилась в размытое пятно. Я приблизился к земноводным и вступил в ближний бой. Я колол и резал, не давая противникам ни секунды передышки. Вскоре дошло, что это я наседаю на них, а не наоборот. Я атакую, а они обороняются. Одна за другой жабы падали, пронзенные иглой. Их токсичная кровь брызгала во все стороны, но каким-то чудом не попадала на меня. Казалось, игла сама направляла мои движения, помогая уклоняться от опасности. Когда предпоследняя тварь рухнула, я уже тяжело дышал, но чувствовал себя невероятно живым. Эта битва была сложнее предыдущей, но я справился, а мое здоровье не опустилось даже ниже половины. До меня наконец-то дошло, что я упускал. Я посмотрел на призванную в левую руку цепь и на гигантскую швейную иглу в правой. Вдел цепь в ушко иглы, влезла, метнул иглу. Цепь закрепилась на жабе, став обвивать ту. Копье игла проявилась в руке с уже прикрепленной к ней цепью, и сейчас от меня к жабе тянулось две цепи. Получился своего рода стежок. Я повторил еще трижды, жаба издала последний вздох, а мои цифры очков выносливости показали ноль. Кажется, я даже переборщил с уроном. В последний такт цепи упокоения жабу разорвало на части. Еще два уровня и куча опыта сверху. Но главное, я начал понимать, как работает мое новое оружие. Оно словно было продолжением моей руки, реагируя на малейшие движения. Ну все, хватит. Пора возвращаться и заниматься запланированными делами, подумал было я, что я раньше экзотического оружия не видел. Да у игроков такие железки иногда попадаются, будто снятые детали со станков и ничего, машут ими спокойно. Я хотел уже вернуться в город телепортом, но судьба злодейка распорядилась иначе. Вы не можете воспользоваться камнем возврата, пока находитесь в режиме боя. Мне оставалось только устало вздохнуть. Хлынувший было поток адреналина уже начал истаивать, и я лишь скучающе наблюдал за тем, как земля под ногами дрожит, а из-под нее вылезает огромное существо, помесь медведя и кабана. Его шкура была покрыта острыми шипами, а из пасти торчали огромные клыки. Не, это точно игра. Ну не может быть в реальности таких страхолюдин. Древний хранитель Лисаур. 120 49 911 957 49 911 957. Я подумал было, что мне показалось. 49 миллионов здоровья, прочитал дважды, но нет, надпись не изменилась. Не зная, что делать, я полез на ближайшее ко мне дерево. Хранитель леса не будет ведь ломать деревья. Оказалось, что так, сижу себе на дереве, ногами болтаю, а подо мной вот такая вот смерть. Сколько там, в глазах рябит. Поискал опцию разрядного разделения, о которой слышал в каком-то из видео игроков высокого уровня. Хоба. 49-911-957-49-911-957. Цифра стала удобоваримее для глаз, но оттого ничуть не меньше. Хм, а почему бы не воспользоваться помощью зала? Я открыл карту. Ага, не так уж и далеко. Я открыл клановый чат. Луцко 7. Хочет кто вкусного кабанчика, или медведя, не знаю от кого там больше. Босс, короче, 120 ЛВЛ, неподалеку от кланового бастиона. Час-два езды. Прошло пару минут, игроки лениво обсуждали запрос. Большинство были заняты своими делами. Бартоломео, Калиб, ты тут? Калебнов, тут, да, видел уже сообщение, сейчас с остальной группой думаем. Скунс, Лона здесь? Лона, мы, как обычно, заняты, извиняйте. Скунс, Сириус 48, если сильно вкусный, то сможем подойти. Калиб, здесь? Бартоломео, тогда и мы в деле. Из новых КП потащим кого? Калебнов, нежелательно. Скунс, Сириус 48, тоже против. Бартоломео, вредные вы, какой забавный чат, все спрашивают друг друга, на месте ли они. Я тут, и кабанище тут, сидит, ждет, чешется, и не дает мне воспользоваться камнем возврата, что раздражает. Бартоломео, Калиб, не спи. Калебнов, тут я, Скун Сириус 48, кидай ЦЦ по мне и борту. Я увидел, как к меню группы прибавилось еще 2, 7 и 9 человек соответственно. В чате никто не шумел, сейчас согласовывали сбор и выход. Ну а мне ничего не оставалось, кроме как держать босса в поле зрения. Только тут еще был вопрос о том, кто кого держит. Потому что ждут меня, пока я с дерева не слезу. Время тянулось медленно. Я сидел на дереве, наблюдая за древним хранителем леса, который не сводил с меня глаз. Его огромные клыки блестели в лучах солнца, пробивающихся сквозь листву. Я не мог не восхищаться детализацией этого монстра. Каждый шип на его шкуре, каждая прядь шерсти были прорисованы с невероятной точностью. Либо были реальны, в чем я уже совсем запутался. Луцко 7. Ребят, вы там скоро? У меня тут, знаете ли, не самая удобная позиция для долгого ожидания. И это действительно было так. По воле случая у меня не было веревки, чтобы привязать себя к дереву. Калебнов. Терпение, друг мой. Мы уже в пути. Постарайся не злить нашу добычу. Я хмыкнул. Легко сказать не злить, когда ты не сидишь на дереве, а под тобой не расхаживает огромный монстр, способный одним ударом снести все твое здоровье дважды. Наверное, не буду пробовать. Чтобы скоротать время, я решил изучить свою новую иглу копье более внимательно. Теперь, когда адреналин схлынул, я мог спокойно рассмотреть каждую деталь этого необычного оружия. Игла была изготовлена из какого-то неизвестного мне металла. Он был легким, но при этом невероятно прочным и практически не гнулся. Поверхность была идеально гладкой, без единой царапины или изъяна. Ушко на конце, которое раньше казалось мне нелепым, теперь выглядело как неотъемлемая часть дизайна. Я провел пальцем по длине иглы, ощущая странное тепло, исходящее от металла. Казалось, оружие отзывалось на мое прикосновение, словно живое существо. Внезапно я заметил тонкую гравировку на боку иглы. Приглядевшись, я смог разобрать надпись. Нить судьбы придется из мельчайших деталей. Хм, интересно. Я никогда не был поклонником загадочных надписей на оружии, но это почему-то заставило меня задуматься. Что, если эта игла действительно какой-то особенный артефакт? Может быть, она обладает свойствами, о которых я даже не подозреваю. Увы, сообщение от кузнеца разрушило все таинственные думы и втоптало их в грязь. Бладсхтимс, Лаки, по поводу прототипки твоей. Извиняй, не то отправил. Глупо получилось. Твою работу закончил. Возвращай эту хрень и давай я тебе отправлю нормальное, как ты и просил. Ага, как же. У меня тут вообще-то уже чуть ли не любовь к новому и странному копию, а он его обратно просит. Луцко 7. Не надо. Норма. Даже лучше, чем просил. Получилось. Бладсхтимс. Ты серьезно? Но там ведь. Луцко 7. Серьезно. Мне нравится. Без приколов. А тот прототип подари кому-то. Я оплачу, как за два. Бладсхтимс. Ну ладно. Мой диалог прервал громкий рев древнего хранителя леса. Он явно начинал терять терпение. Я посмотрел на его полоску здоровья, все еще полное. Да уж, без помощи клана мне с ним точно не справиться. Не хочу провоцировать и атаковать издалека, хотя мог бы. Только вот насколько меня хватит, если хранитель начнет валить деревья, пытаясь до меня добраться. Лесок тут редкий, и очень высоких деревьев не так уж и много. Луцка 7. Народ, у нас тут ситуация накаляется. Босс начинает нервничать. Бартоломео, не дрейфь, салага, мы уже близко. Действительно, судя по карте, группа уже приближалась. Скун Сириус 48. Кстати, Лаки, а ты уверен, что это действительно босс? Может, просто редкий моб? Серьезно? Вовремя он спросил. Еще бы лично приперся и потом расспрашивать начал. Я снова посмотрел на монстра под деревом. Нет, это определенно был босс. Его аура буквально кричала об этом, но прежде всего, видимые мне цифры. Луцка 7. Уверен на все 100. У него здоровье почти 50 миллионов. Это точно босс. Скун Сириус 48. Неплохо. Ну тогда готовься к веселью. Сейчас мы его завалим. Ты тоже помогай давай. Я улыбнулся. Меня охватило чувство предвкушения от предстоящей битвы. Внезапно земля задрожала. Древний хранитель леса поднял голову, принюхиваясь. Я тоже напрягся, пытаясь понять, что происходит. И тут я увидел их. Одно из деревьев на окраине опушки завалилось, и передо мной появились первые члены нашей команды. Впереди шел Калиб, высокий воин в тяжелой броне, сжимающий одноручный меч и щит. За ним следовали остальные, маги, лучники, целители. Был даже один призыватель, редкой породы игрок. Я насчитал не меньше 20 человек. Мары-мирасимары. Прибыла команда пожарных. Нам сказали, что тут где-то на дереве лысый котенок застрял. В чате отпечатались смешки, я и сам улыбнулся этому. Колебнов. Ну что, Лаки, готов спуститься со своего насеста и присоединиться к веселью. Атакуй первым, мы сразу же за тобой. Гелиосом своим влупить сможешь? Хороший вопрос. Сейчас я узнаю на него ответ. Подождав финальной команды от Калиба, я прицелился в хранителя и запустил в него копьем. Не пробил, но точно ранил и не понял, почему власть Гелиоса прошла с первого удара. 5 секунд. Заорал я так громко, как только мог, а сам в это время уже готовился к второму броску и не спешил слезать с насиженной ветки. Не понадобилось. Перед группой игроков образовалась полупрозрачная треугольная призма, впитавшая все беспорядочные заклинания десятки магов и сконцентрировавшая их в одной точке. Луч чистой и незамутненной энергии прожег босса насквозь, а я с ужасом и восхищением наблюдал за тем, как обнуляется шкала его здоровья. Секунда, две, три. Готов, жестоко. 1.49 911 957. Вторая фаза. Услышал я чей-то крик и действительно, монстр разделился на два своих исходника, на кабана и на медведя. Звери-чемпионы взревели. Младший хранитель Лесаур, 120, 24 995 979 24 995 979. Не, ну это уже нечестно. Ничего не гнушаясь, медведь полез наверх ко мне, когда вся остальная группа сосредоточила огонь на кабане. Какой же он быстрый, будто спринтер по прямой побежал, а многотонная туша по дереву карабкалась. Выждав, я в самые последние мгновения спрыгнул с дерева, втягивая голову в плечи и целясь в кабана. За спиной послышался громкий клац медвежьих зубов, а я пикировал на бородавчатого, занеся над головой копье и что-то громко крича. Приземление вышло жестким, но эффектным. Игла вошла глубоко в шкуру младшего хранителя, и разряд молнии прошел по всему его телу. Монстр взревел от боли и ярости, пытаясь стряхнуть меня. Колебнов. Все в бой. Началось настоящее безумие. Воины клана ринулись вперед, окружая древнего хранителя леса. Маги начали забрасывать его заклинаниями, а лучники осыпали стрелами. Я старался держаться на спине монстра, нанося удары своей иглой везде, где мог дотянуться. Пару раз приходилось отвлекаться и отбивать чужие стрелы, несущиеся прямиком в меня, а не в хранителя. Бартоломео, Лаки, держись крепче. Сейчас будет жарко. Я увидел, как Барт, судя по всему, главный маг, готовит какое-то мощное заклинание. Его руки светились ярко-красным светом, а воздух вокруг него начал дрожать от жара. Луцка 7. Понял, держусь. Я вцепился в шерсть хранителя одной рукой, другой продолжая атаковать. Вдруг монстр резко дернулся, и я чуть не слетел. В последний момент мне удалось зацепиться иглой за его шкуру, всадив ту особенно глубоко. В голове пронеслась мысль об акупунктуре. «Извини, хранитель, я вообще-то самоучка». И тут грянул огненный шторм. Пламя охватило древнего хранителя леса, и я почувствовал, как становится горячо и душно. Но я держался, продолжая наносить удары теперь уже свободной рукой, обвитой цепью упокоения. Я повис на голове монстра и сейчас пытался выломать ему клык, нанося удар за ударом. Я услышал чей-то крик, но в суматохе не смог разобрать, кто ко мне обращался. «Лаки, ты там живой? Выглядишь немного прожаренным. Луцка 7, жить буду, но хила бы не помешала, и виталку залейте, сделаю». Услышал я знакомый голос. «Хилми, ты ли это?» Я почувствовал, как меня охватывает прохлада нескольких заклинаний. Стало лучше не только в плане цифр, но и будто бы у меня второе дыхание открылось. Битва продолжалась. Я не видел, что там происходит с другим младшим хранителем, так как был очень сильно занят. Пользуясь тем, что мне постоянно закачивают очки выносливости, я сейчас пытался привязать кабана к одному из деревьев. Древний хранитель леса оказался невероятно живучим противником. Несмотря на все наши атаки, его здоровье уменьшалось очень медленно. Он крушил деревья, пытаясь достать наших дальнобойщиков, и раскидывал танков, словно игрушечных солдатиков. Постоянно передвигался, гад такой. Мои цепи рвались одна за другой, будто плохого качества струны. Но не все. Уже тремя я успел зацепиться за дерево, и сейчас кабан наматывал круги вокруг него, представляя собой легкую мишень. «Лаки, прыгай». «А зачем?» — подумал я уже на лету, отталкиваясь от спины монстра, и полетел вниз. «Что-то я много летаю сегодня. Погодка отличная, видимо». Погасив инерцию ураганом хаоса, я замер рядом со своей командой. Со мной дважды поздоровались, я лишь кивнул в ответ, внимательно следя за кабаном, как и все другие. С медведем уже успели разобраться, и сейчас сюда подходила остальная группа. Дальнобойные персонажи сходу вступали в бой. Я решил не отставать и тоже помог. Мои напарники тоже били издалека кто чем горазд. Кто-то из магов призвал то ли камни, то ли очень твердые лианы, и зверь запнулся об них, перевернувшись и подставив нам тем самым свое мягкое брюхо. По нему и отработали, всем, чем могли. «Готов, без третьей фазы обошлось», — выдохнул Калиб. «Иди лутай», — позвал его воин в легкой броне, державший по кинжалу в каждой руке, после чего Калиб стримглав помчался к трупу монстра. Застыв на мгновение, Калиб выкрикнул: «Три леги, 9 эпиков». Ответом ему был дружный рев. Я кричал вместе со всеми. Скунсириус 48. Разбор трофеев после финального рейда сегодня. Калиб, придется поплавать. Мы медведя того утопили. Хилми, стоящий рядом со мной, не выдержал и заржал. Я тоже улыбнулся с такой незавидной участи. Подошел Жора и поинтересовался по поводу моего нового копья, которое я так и продолжал сжимать в руках, готовый к любой опасности. Но вокруг уже было тихо и спокойно. «Спасибо, ребят», — обратился я к своей группе. Пара ни за что и угустали мне ответом. «Хилми, как обычно, выделился. Так не ради тебя старались. По программе сегодня еще 2 или 3 рейда. Ха, ну у тебя и рожа. Думал, спасать тебя пришли, 3 клановыми КП, Лаки и...» И опять заржал. «Вот кому сегодня прям лучше всех. Колебнов. 2 леги, 13 эпиков. Неплохо, наверное. Не знаю, впервые нахожусь в рейде в этой игре. Скунсириус 48. Сбор в Харвике. Есть у кого камни возврата? Раздайте всем. Как увижу плюсы в чате от всех, сразу применяйте. У меня были, и я поделился со своими». Засмотрелся в чат. «Плюс, плюс, плюс. Лаки», — обратилась ко мне имба. «Не спи». «А, что?» — не сразу понял я, а затем чуть было не хлопнул себя по лбу. «Всем раздал, а сам забыл написать. Луцка 7, плюс, Скунсириус 48. Полетели». Зрелище множества открывшихся тут и там на поляне было завораживающим. «Интересно, куда же мы направимся сейчас?» Я активировал камень возврата. «Тьма, свет». Харвик встретил нас привычной суетой. Едва мы вышли из порталов на площади, как Скунс начал раздавать указания. «Скунсириус 48. Так, народ, перекур 15 минут и выдвигаемся. Ждем потеряшек и слившихся, чтобы все полностью восстановленные были. Следующая цель – Великий Ураборос. Колебнов. Скунс. Скунсириус 48. Ладно, ладно. Угорь там какой-то вонючий. Все, 15 минут. Мы уже находились у точки сбора. Я приметил, что другие игроки глазеют на асов. Нам даже немного пространства освободили. А ведь я так ничего толком про клан этот и не узнал в сети. Да и нужно ли сейчас это делать? И так все понятно, не слабаки. Босса 120-го практически в сухую разделали. И это учитывая то, что выше сотки тут только Барт, но не стоит забывать о том, через сколько перерождений прошли эти игроки и какой у них обширный список уникальных умений и предметов. Ребята из моей группы не нашли себе занятия лучше, чем обсуждать мое новое оружие. 15 минут сборов пролетели незаметно. Скун Сириус 48. Вроде бы все тут. Калиб, Барт, что у вас? Калебнов, готовы. Бартоломео, также. Скун Сириус 48. Тогда выдвигаемся. Телепорт в Милик, город Шарон. Три отряда молча выдвинулись к НПС магам телепортации, ведомые своими лидерами. Короткая вспышка телепорта, и вот мы уже стоим за многие километры от Харвика. Шарон мне толком рассмотреть не дали, но он был тем еще местечком. Все тут мрачные и замотаны с ног до головы. Стылый туман, много темной зелени и болота рядом, куда мы и поехали на своих животных. Пати-лидеры тихонько ругались в чате по поводу того, что мы сейчас на клоунов похожи. Их можно было понять. Все это топчущее и фыркающее не выдерживало никакой формации, то и было останавливалось, гудело, жужжало. Ужас, одним словом. Но хоть как-то разбавляло обстановку. Барт ругался больше всех, требовал продать всю нашу ездовую живность и набрать обычных коней. Мысленно я был с ним согласен. Не прошло и получаса, пара коротких стычек с обитателями болота, и мы приблизились к воде. Тишина, полумрак. «Держимся вместе», — скомандовал Скунс. «Угорь может напасть в любой момент. Двигаемся по моим следам». Никто, ну вот вообще никто не возразил. Даже Хилми молчал. Это не было мне привычным. Такая тишина во время рейда. Но все же это пекуча потеющих у мониторов толстяков. Я это к тому приметил, что люди вокруг меня были преимущественно либо худыми, либо спортивного телосложения. Капсула и нахождение тут влияет не только на меня. «Куда прешь?» — цыкнул на меня Арчи. «Извини», — так же тихо ответил ему я. На ногу наступил, задумался, бывает. Мы медленно продвигались вперед, перескакивая с кочки на кочку. Я шел в середине группы, готовый в любой момент атаковать или уклониться. Ух, как шалят нервишки. Имбалала, вижу. Скун Сириус 48. Дистанция, ЛВЛ, имбалала. 1-2-1-3 км, 125. Скун Сириус 48. Джокер будет ругаться, перебор. Что по ХП, имбалала, 75 м, Скунс замер, а за ним и вся остальная группа. Послышался его голос спереди. Лин, камень, срочно. Парень из его группы совершил пару пасов руками и доложил. Не могу, бой. Скунс выругался и повернулся к имба, заговорил. Дистанция, 1.09 приближается. Бред собачий, вновь ругнулся Скунс. Калиб, командуй. Того не надо было просить дважды. Выступив вперед, он начал раздавать команды. Строимся в стрелу. Началось движение. Я не понимал, куда мне становиться, но Хилми любезно пару раз двинул меня в бок, после чего остановил. Я глянул на карту. Общая формация действительно напоминала стрелу. Впереди железки треугольником, сзади тряпки своеобразным оперением, а по центру маги и лучники. Я был в их числе, ближе к треугольнику. Честно говоря, я уже толком не понимал, кем был на самом деле. Вроде бы воин дальнего боя из-за своего уника, но помахать копьем я тоже рад. Ребята работали слаженно, виден опыт работы в группе. Построение было выполнено за каких-то. «Шварц, что у тебя с полем?» «Еще 20 уровней, босс», — ответил ему незнакомый мне мужик. «Понятно. Аля, призма, 2.20, не качала толком, извините». «Все, тишину, ждем, бафаемся». Прошла минута напряженного ожидания и накладывания положительных эффектов на всю группу. 400, крикнула имба. «Дождались», — прошептала стоящая рядом со мной девушка, и я был целиком и полностью с ней согласен. Веридарур, 135, 74, 867, 935, 74, 867, 935. Ё-моё, вырвалось у меня. «Лаки, сюда, живо, не дай протаранить Гелиосом», — заорал Калиб, а люди, стоящие передо мной, уступили мне дорогу. Неужели мой уник второго тира настолько хорош, что с него стоит прям бой начинать? Думал я это все уже на бегу, призывая цепь. Лишь мимолетом ответил, как та была призвана сразу вдетой в ушко длинной иглы, которую я копьем называл. «Сходу, бей!» — продолжал кричать мне Калиб. «Да угомонись ты, и кричать не надо так громко, я же рядом стою. Не лучший момент, чтобы испытывать навыки, вот вообще не самый подходящий, но...» 200, крик имба в спину. «Дальномер, гироскопия, прохлада усиливающих умений, влетевших в меня, правильная стойка, замах, я, гоплит, я, гастат, я, акополит, я, триатри, разбег, бросок, копейщик я, или погулять вышел. Кровь бурлила так, словно в нее кипятку плеснули. Свист копья и тянущаяся за ним цепь, за которую я ухватился двумя руками. Она продолжает разматываться, уже превысив все возможные разумные дистанции. Все глаза на подсвеченное властью Гелиоса копье и тянущуюся за ним цепь. Сбил. Минус ульта. Кричит мне кто-то в ухо, после чего меня трясут и отпихивают назад. Я, сам тому не веря, иду и шатаюсь, будто пьяный. Попал. Я попал в змеюку. И сразу же прошла власть Гелиоса. И я, кажется, понял, почему так. Она проходит со второго попадания по одной и той же цели метательным оружием. Копье, еще ладно, но чтобы цепь подходила под такую же классификацию, это уже что-то не совсем правильное. Или это из-за того, что на конце цепи небольшой крюк, вроде бы метательная. А, ладно, неважно, не сейчас, я молодец, я не опозорился перед кучей людей и сделал все правильно. Гордитесь мною, предки, если у меня там вообще есть кто-то из копейщиков в линии. Такое ощущение, что есть. Должен ведь я откуда-то брать свои знания касательно копья и умения обращаться с ним, простыми видя это не объяснишь, тут дело уже в ДНК. Наконечник нашего построения в форме стрелы отделился и пошел вперед. Маги начали читать заклинания, а воздух вокруг меня наполнился энергией. Змей уже вступил в ближний бой и сейчас скрутился вокруг одного из воинов. Целители не успевали его откачивать, такой огромный урон по нему приходился. Колебнов. Маги, ноль урона. Полный резист. Барк тут же отдал команду. Очень быстро, так быстро не напечатаешь, какой бы скоростью печати ты ни обладал. Бартоломео. Тряпки, в рассыпную, отвлекаем, сливаемся. Понятно. Нет пользы, так пусть хоть отвлекают на себя. Удобно, блин, когда можешь так запросто распоряжаться личным составом, зная, что они все равно возродятся. Я не стоял на месте, кидаясь копьем раз за разом, целя в голову змея. Веридар оказался просто невероятно живучим противником с дикой регенерацией. Мы сносили ему 3 миллиона жизни за секунду, а он восстанавливал 1,5. В идеале, меньше минуты, возможно, чуть больше. Босс лютый, от его атаки невозможно увернуться и каждые секунд 5 мы теряем одного из ближников. Тупит, растерялись из-за отсутствия урона у магов. Я не выдержал и написал в пустой чат. Луцко 7. Маги, подставляйтесь под его умение и сливайтесь по очереди. Несмотря на то, что я красиво показал себя в начале боя, это не делало меня каким-либо капитаном или типа того, но мне помог Калиб.